Ледник Алибек в Карачаево-Черкесии. Шуру и Муркиза на конях довезли до соседней горной республики Карачаево-Черкесия, прямо до ее столицы, города Черкесска. Там их ждали радушные местные жители и необыкновенные приключения. «В наших краях в любое время года замечательно», — начали рассказ о родных местах хозяева. «Зимой можно покататься на горных лыжах и сноуборде на Домбае, где есть и подъемники, и отели для всех любителей активного отдыха. А летом надо обязательно посетить Тибердинский заповедник и, конечно, ледник Алибек. Представьте себе, что идете среди зеленых кустов и трав, и вдруг перед вами открывается настоящая картина из Арктики». Задание. «Шура, мы с тобой полазили по высокогорьям Эльбруса и Домбая, а теперь отправимся в другой горный край, богатый своими полезными ископаемыми. Попробуй отгадать его название. Для этого внимательно следи за буквами». «Уникальных гор дары расточительно щедры. Алмазы, нефть и уголь льются в кладовой страны». Ответ. Урал.